Глава 21. Палатку Джек с Хиршем поставили за полчаса. Взяли трехместную. На пол набросали дюжину спальных мешков, поверх них положили еще два своих, и условия показались им вполне сносными. «Ну что, как тебе?» – спросил Хирш, пытаясь подпрыгнуть лежа на спине. «Классно, Тедди. Пойдем за жратвой?» «Пойдем. Хорошо бы там печенье было». Они сходили в продовольственный угол ангара и трижды возвращались, нагрузившиеся, как вьючные животные. Лейтенант был в восторге, ведь в пайках оказалось не только сублимированное печенье трех сортов, но и сухое молоко двух видов. А еще ромштекса в сметанном соусе, отбивные джи-джи, картофельное пюре, картошка фри, картофельная запеканка и картофельные зразы. Потом еще тушеная баранина, свинина, говядина, конина, печенка неизвестного животного и курица. Курица! Мясо белое с шампиньонами в майонезе и ножки куриные а-ля мундиер. Джек тоже был счастлив. Он еще не открыл эти банки, но уже знал, что не зря отправился в командировку. Да, он поостыл к моделированию куриц, однако его кулинарные пристрастия остались прежними. Заснули Джек с Хиршем часов в 8 вечера, сытые и умиротворенные. А в 5 утра их уже разбудил старшина Крафт. «Давайте к душевой умываться, а то пехтура все места позанимает», – предупредил он, и Джек с Хиршем помчались по бетонному полу к выходу, где караулил озлобленный за ночь часовой. Прибежав к умывальникам, приятели стали чистить зубы, все еще пребывая во власти сна. Потом умылись и, поеживаясь от утренней прохлады, поспешили обратно, в то время как из ангара с криками и воем выскочил взвод пехоты и помчался к умывальникам. Спасибо Крафту за раннюю побудку. Придя к туалетным кабинам, Хирш и Стентон нашли их закрытыми. Однако их это не смутило. Джек ударил ногой по ближайшей и потребовал. «Бумагу давай, на две персоны». Ему в щель под дверью передали нужное количество, и, честно разделив бумагу, они прошли еще метров 30. Присели над редкой травкой и предались воспоминаниям, рассказывая друг другу, как обходили проблему занятых кабинок в других ситуациях. По всему выходило, что здесь это было проще. «Надо бы с Хольмером связаться», – сказал Джек, расходуя бумагу. «Ясен пень, и прямо сегодня», – поддержал его Хирш. «Если только Лефлер поможет». В положенное время на заброшенный плац прибыл середняк. Джек, Хирш и Шойбле загнали машины в замки и выбрались в десантный отсек, где уже находились капитан Лефлер со старшиной Крафтом и бойцы разведывательного взвода, которые по-прежнему искоса посматривали на тартионов. Когда Джек с Хиршем снова задремали, к ним подошел один из арконовских командос в бронежилете с автоматом и в шлеме. «Эй, парень!» – позвал он, расталкивая Джека. «Ну?» – ответил тот, приоткрыв глаз. «Вы это, спарите свои шевроны?» «А то что?» «А то найдете проблем на своей заднице». «Ногой в башку хочешь прямо сейчас?» – уточнил Джек, глядя на незваного гостя. Командос повел плечами, встряхнул головой, но под пристальным взглядом Джека уверенность к нему так и не вернулась. «Я пойду», – сказал он и ретировался. А когда ушел, лейтенант Хирш прыснул со смеху. «Ты чего?» – удивился Джек. «Здорово ты его спровадил. Я даже не ожидал. Ты заметил, какой этот парень здоровый?» «Да мне по барабану, какой он здоровый. Ты слышал, что он сказал? Спарите шевроны. Да я его порву в куски вместе с бронежилетом за такие предложения. Чё ты смеешься?» «Я не смеюсь, Джек. Что я, сумасшедший?» Хирш поднял руки в знак капитуляции. «Ты не принимаешь меня всерьез!» Вздохнул Джек и сел. «Да брось ты! возразил Хирш и тоже сел. «Просто раньше я твою ярость мог определить только на слух, в бою по радио. А теперь впервые увидел, как ты сердишься». «И что?» – спросил Джек, начиная улыбаться. «Да ужас просто. Я сам чуть не обделался, честное слово». «Да пошел ты, Тедди!» – возмутился Джек, и они с Хиршем рассмеялись, привлекая внимание насупившихся у дальней стены разведчиков.